Мастерса был еле слышен. — Будьте любезны, сэр, подайте шейкер. Я сполосну его, как делал мистер Хай. Пожалуйста, миссис Синклер. А теперь стаканы. Сандерс посмотрел на часы. Ему показалось, что даже секундная стрелка застыла на месте. На кухне выжимали сок из лимонов. Слышались звон бутылок и постоянное шипение горячей воды. Гаем стоял без движения, почесывая нос. Потом не услышали дребезжание шейкера. — Готово, сэр! — крикнул Мастерс. — Делайте все, как позавчера! — отозвался Гаем, не двигаясь с места. — Пусть миссис Синклер попробует коктейли из шейкера. Молчание. — Ну как? — крикнул Гаем. Голос у миссис Синклер внезапно задрожал. — Коктейль нормальный, да, но неужели вы действительно туда что-то продолжаете? — скомандовал Гаем. При иных обстоятельствах Бернард Шуман, вошедший в гостиную с подносом, являл бы собой нелепое зрелище. Он был похож на пожилого официанта и, видимо, таковым себя и чувствовал, но, ставя поднос на сервировочный столик, едва удержал его в руках. На подносе находились никелированный шейкер, 4 пустых стакана для коктейлей и 1 полный бокал без ножки. Гаем по-прежнему не двигался с места. — Возвращайся на кухню, сынок, — велел он Шуману. — К остальным. Гаем посмотрел на Сандерса. — Засекайте время. Провалиться мне на этом месте, и мы сделаем все в точность, как тогда, не отклоняясь ни на йоту. Они говорили минуты 2-3, значит, пусть будет 2,5 минуты. — Эй, вы там! — заревел он вдруг. — Говорите, и пусть кто-нибудь изобразит, как плачет младенец. Вы меня слышите? После того, как все отказались по причине нервного потрясения, роль Хэя согласился исполнить Мастерс. Он издавал такие устрашающие звуки, что в другое время все бы рассмеялись, но только не теперь. Легкие у Мастерса были сильные, как, видимо, и у Хэя. Не видя старшего инспектора, можно было подумать, что вопит сам Хэй. Гости демонстрировали достойное восхищение присутствия духа. Одна минута, вопли продолжались, но Сандерсу показалось, что он ничего не слышит, кроме тиканья часов. 2 минуты. Сандерс и не предполагал, что время может так тянуться. Марша прижала щекой к его рукаву. Он видел, как дрожат ее загнутые ресницы, и слышал ее дыхание. Потом ему показалось, что часы вовсе остановились. Леди Блайстон по-прежнему сидела, не шевелясь. Казалось, она думает о чем-то своем. 2,5 минуты! — Сандерс взмахнул рукой. — Отлично! — произнес Гаем. Прерывистый плач младенца затих. Молчаливая процессия, возглавляемая старшим инспектором, вернулась в гостиную. Бонита Синклер была мертвенно-бледна, хотя пыталась улыбаться. — Отлично! — — повторил Гаем. — Вы согласны, что все было именно так, как позавчера? — Точно так, — заверил Блайстон, поднося руку к воротничку, — включая и то, что у тебя была возможность подмешать отра, то есть что-то подмешать в напитки, пока мы были на кухне. — Что скажете, док? — Гаем требовательно посмотрел на Сандерса. — Он не подходил к подносу, — заявил Сандерс. И Марша в знак подтверждения кивнула. — Даже не приближался? — Теперь Гаем подошел к подносу. Он поднял бокал без ножки и протянул его Блайстоуну, потом, преувеличенно громко тряхнув шейкером, налил в стакан мутноватую жидкость. — Вы готовили коктейль, — обратился он к миссис Синклер. — Теперь продегустируйте. Вот, выпейте. — Не хочется, — помолчав, отказалась Бонита Синклер. — Я ведь уже пила из шейкера, а потом мистер Шуман все сюда принес. Пусть он попробует. Шуман вежливо наклонил голову. — Не возражаю, мадам, — пробормотал он, — поскольку знаю, кто за все в ответе. Он задумчиво поднял стакан. — 2-й раз за день пью предположительную отраву. Потом мне станет плохо и придется... — Боже мой! Старик непроизвольно дернулся, отскочил в сторону и вытянул вперед руки, словно отталкивая что-то. Стакан выпал из его рук и со звоном разбился под нос. Шуман поднес руки к рту. — Сэр Генри, что там? — Все в порядке, — успокоил его Гаем. — Там нет яда, сынок, только зубной эликсир. Абсолютно безвредный. Нужно было, чтобы присутствовал посторонний привкус, иначе вы мне не поверили бы. Блайстон очень осторожно наклонил свой бокал и поболтал его содержимое. Твоя правда.